друзья мои, перед вами доктор Джин Джон, один из наиболее выдающихся ученых Перголийской республики. Но я забыл, что вы не слыхали о моей Перголии, ибо та земля, на которой вырастет и расцветет наша великолепная культура, пока еще скрыта под толщей вот океана, который ты, у парижанин, называешь Тихим. Знайте же, что Перголийская академия наук поручила мне, я хотел сказать, поручит мне совершить с научной целью путешествие во времени при помощи нашего новейшего изобретения — машины времени. Мы установим на этой машине 200-й век по земному времени. Я сам рассчитаю эту дату таким образом, чтобы попасть в эпоху высшего расцвета древнейшей бадарийской цивилизации, следы которой мы недавно обнаружили. Однако случится небольшая неисправность, и вот я среди вас. И весьма тому рад, так как имею возможность познакомиться одновременно с двумя различными эпохами. Считая по-твоему, парижанин, я здесь вот уже 6-й день. Мне удалось выменять перголийскую одежду на то одеяние, что носят сейчас. А вот и моя машина времени. В его руках появился овальный предмет, в точности похожий на машину Амуна. «О, божественный Джин Джонг!» — начал было я потрясенно, но не смог более выговорить ни слова из-за волнения, охватившего меня. Подозвав гарсона, я указал перголийцу на стул возле нашего столика и с грехом пополам сумел спросить нового гостя, какой напиток он предпочитает. Оказалось, что питье, называемое коньяк, вполне ему по вкусу. «Оно напоминает мне, — добавил он, — один напиток, который я часто употреблял дома. То есть, я хочу сказать, который я буду часто употреблять. По правде говоря, я еще не привык жить за 10 тысячелетий до собственного рождения, а потому прошу не судить меня строго за то, что я иногда путаюсь во всех этих прошедших и будущих временах. Итак, с твоего позволения, я хотел бы коньяку слегка разбавленного содовой». Я велел гарсону принести бутылку и сифон, после чего молча уставился на вновь прибывшего. Он был мал ростом, одет в малопоношенный черный редингот и при этом лыс, как колено. В глазах его плясал сатанинский огонек, и не будь мое внимание всецело захвачено бадарийцем, я уверен, что невероятно массивный череп перголийца сразу бросился бы мне в глаза. Кстати, бадариец не проронил ни единого слова с того самого момента, как пришелец из будущего вмешался в нашу беседу и сидел насупившись. Отхлебнув изрядную порцию коньяку, я вновь обрел способность рассуждать здраво. «Господа, — начал я, — в смысле, джентльмены, то есть, я хотел сказать, высокоученые мои друзья. Ты... о, величайший из бадарийцев, и ты, чья слава затмевает, то есть затмит всех на свете перголийцев. Сегодня лучший день в моей жизни, и я бесконечно благодарен провидению за эту милость. Я краснею от стыда за свое невежество в сравнении с твоей ученостью, о Амун Казайлат, и твоими будущими познаниями, Джин Джонг. Да, моя эпоха не блещет знаниями, и я теперь вижу, что ее смело можно уподобить темному средневековью. Но жальтесь, умоляю, и просветите меня. Ведь ты, о бадариец, жил на земле 8000 лет назад, а это значит, что, по крайней мере, уже 79 веков как умер. Почему же тогда ты сидишь здесь, и я тебя вижу?» «С радостью удовлетворю твою любознательность, хотя вопросы эти поистине наивны. Позволь, я начну с самого начала, как и намеревался сделать в тот момент, когда нас прервал почтенный перголиец. А ты, далекий потомок мой, выслушай мой рассказ, прежде чем я стану внимать твоему». Доктор Джин Джон кивнул в знак согласия, и бадариец продолжал. «За много поколений до нас ученые установили, что ускоренное перемещение во времени в сторону будущего теоретически осуществимо. Один физик доказал, что время течет отнюдь неравномерно, и для наблюдателей, привязанных к различным системам, движущимся с неодинаковой скоростью одна относительно другой, время идет по-разному. Однако, доступны ли эти рассуждения твоему разуму, парижанин?» «Продолжай. Я слыхал об этой теории. Один наш ученый сделал аналогичное открытие». «Итак, была доказана возможность, теоретически, повторяю, пребывать во времени, отличном от земного. Однако для ее практического осуществления необходима скорость, близкая к скорости света. Я приведу пример, который будет доступен твоему разумению. У нас его всегда приводят школьникам. Путешественник, покинувший нашу планету со скоростью 299 985 км в секунду и вернувшийся обратно спустя 2 года, обнаружит, что на Земле за время его отсутствия протекло целых 200 лет. «И это мне известно», — заявил я, гордый своими познаниями. «Профессор Ланжевен прославился тем, что...» «Это хорошо, но постарайся впредь не перебивать меня, ибо я собираюсь поведать тебе о том, чего ты не знаешь». Открытие, о котором я упомянул, оставалось чисто умозрительным эффектом до тех самых пор, пока не было найдено поразительно простое средство заставить живой организм двигаться со скоростью почти равной скорости света. С этого момента путешествие во времени стало осуществимым, но лишь в одном направлении. Мы получили возможность забрасывать своих посланцев вперед, в будущее. Для этого оказалось достаточным отправлять их в космос, а затем с огромной скоростью возвращать обратно на Землю. Но это лишь в общих чертах. На деле же человек, улетевший в космос, полностью выпадал из-под нашего контроля, потому что оказывался вне нашего времени. Ему таким образом приходилось действовать по инструкциям, разработанным заранее, и проходить специальную подготовку. Так мы забросили в будущее 10 человек, одного за другим. Первый недавно вернулся. Его маршрут был рассчитан так, чтобы он прилетел спустя 25 лет по земному времени, прожив всего лишь несколько секунд по своему собственному. Возвратился он в полном здравии и был весьма удивлен, встретив собственного сына, который за это время успел стать ровесником отца. Что касается прочих путешественников из числа 10, то нам о них ничего не известно. Ни один пока не возвращался. Пьер Буль. «Бесконечная ночь». Продолжение. Если ты внимательно следил за моим повествованием, то мог заметить существенный недостаток в наших опытах. Все эти люди могли достичь любой временной точки в будущем, но при этом не имели ни малейшей возможности вернуться обратно в наше время. Открытие было неполным. Посланец, заброшенный в будущее, мог наслаждаться плодами всех открытий и усовершенствований, сделанных земной наукой за время его путешествия, однако был не в состоянии поделиться всем этим со своими современниками, оставшимися в прошлом. Приходилось ждать, пока они поравняются с ним или догонят его во времени, а заодно и в познаниях. Это было совсем не то, чего мы хотели». И все сильнейшие умы Бадари посвятили себя работе над проблемой возвращения. Я горд, что мне удалось внести свой вклад в решение проблемы полного цикла. Отныне в наших руках имеется средство, позволяющее двигаться вверх по течению веков, несмотря на то, что некоторые ученые предсказывали невозможность такого путешествия ввиду необратимости времени. Однако выяснилось, что на самом деле время таковым не является. Но я не намерен вдаваться в детали. Тебе, парижанин, все равно их не постичь, а что до тебя, пергалиец, то само твое присутствие среди нас доказывает, что открытие наше известно и тем, кто находится в будущем. Когда я пожелаю вновь перенестись в Бадарии, мне будет достаточно перевести небольшой рычажок на машине времени. И тогда мое тело, обладая комплексной скоростью, понесется вдоль мнимой оси пространства-времени в обратном направлении. И в определенный момент я вновь окажусь у себя дома. Первые опыты дали отличные результаты. Как я уже упоминал, предыдущий посланец доставил нам интереснейшие данные из времен Римской империи. Я благоговейно внимал каждому его слову. Джинг-Джонг временами одобрительно кивал головой. К Когда Амун Казайлат умолк, пергалиец воскликнул: «Сколь славна пергалийская мудрость, которой предстоит вернуть к жизни все эти чудеса! После твоего повествования, бадариец, мне осталось добавить совсем немного. И нам тоже удалось, то есть удастся овладеть секретом головокружительных скоростей. Мы также постигнем тайны комплексных движений и мнимых измерений. Твое путешествие, о мой предок, отличается от моего лишь направлением перемещения во времени. У нас будет принято решение отправить человека в прошлое. И тогда, тщательно настроив машину, я устремлюсь в бадарийскую эпоху, воодушевляемый напутствиями всех моих сограждан. Я отправлюсь в путь через 12 тысяч лет. И я прибыл сюда 5 дней назад после нескольких часов пути». Такие выражения, как комплексные скорости, мнимые измерения, я еще так-сяк терпел. Но вынести непрерывное смешение настоящего, прошедшего и будущего времени оказалось выше моих сил. Борясь с охватившей меня нервной дрожью, я заказал еще вина и смиренно проговорил: «Простите, что перебиваю вас, о, друзья мои, но дайте же мне время хоть немного привыкнуть ко всему этому. Не так быстро, умоляю вас». «Итак», — продолжал я, стараясь навести порядок в своих мыслях, «ты говоришь, Амун Казайлат, что можешь двигаться навстречу потоку времени и достичь того самого момента, когда пустился в путь?» «Именно так». «Но позже, когда ты будешь уже мертв, твое путешествие будет все еще длиться в будущем. И люди нашего века, например, я сам, смогут лицезреть тебя, несмотря на то, что тебя давно нет в живых». «В этом нет ни малейшего сомнения», — отвечал бадариец. «Что ж здесь странного?» — вмешался Джинг-Джонг. «Ведь вот я сижу перед тобой, хотя я еще и не родился на свет». «Это верно», — задумчиво проговорил я. «Об этом я как-то не подумал. Но в таком случае откуда мне знать, что ты в настоящий момент не мертв? То есть именно так вполне очевидно, что ты мертв». «Вино твое превосходно, парижанин. Башка же твоя тверже, чем череп мамонта. Все ведь очень просто. Для тебя я мертв, но в своем собственном времени я жив, раз сижу тут. Моя смерть относится к моему будущему, хотя одновременно она находится в твоем прошлом. Мне предстоит умереть, если желаешь знать, чуть меньше 80 твоих столетий тому назад. И никакого противоречия здесь нет». «Да-да. Но предположим, что ты совершил путешествие на 2 года вперед, я имею в виду 2 земных года. Проведя несколько дней в этом новом времени, ты возвращаешься назад и больше никуда из своей эпохи не отлучаешься. Тогда, если только я чего-нибудь не напутал, 2 года спустя ты встретишься с самим собой там, где уже бывал, где побываешь 2 годами раньше, то есть позже». «Да, все это именно так. И встреча с самим собой — лишь один из парадоксов, которыми столь богаты подобные перемещения. Вполне ясно, что после осуществления недолгого замкнутого цикла и при условии, что я буду продолжать существовать на Земле, мне придется встретиться лицом к лицу с самим собой, подобно тому, как я сейчас сижу перед тобой». «О, моя голова!» — вскричал я в отчаянии. «А ты, Джин-Джонг, когда ты родишься, после того, как ты родился... Словом, родившись в будущем, ты вернешься сюда, в Париж, где уже бывал, то есть где уже имел быть, и тогда ты вспомнишь, что посещал эти места за 12 тысяч лет до своего рождения?» «Вряд ли», — возразил Джинг-Джонг. «Ты забыл, что мне предстоит родиться лишь по отношению к тебе. В то время как для самого себя я уже родился некоторое время тому назад, иначе я бы не сидел здесь. К нынешнему моменту я помолодел всего 2-3 часа. А поскольку мне отроду 60 лет, то и появился я на свет 60 лет назад, считая по пергалийскому времени». Так мы сидели на террасе кафе и рассуждали. Коньяк помогал мне сохранять некоторое достоинство, хотя я продолжал позорно путаться в употреблении времен глаголов. Ночь была прекрасна. Вокруг кипела бурная монпарнасская ночная жизнь, как в довоенные времена. В толпе прохожих то и дело мелькали иностранцы разных цветов кожи и в самых невероятных облачениях. На бадарийца в римской тоге никто и не глядел. И никто, думалось мне, никто и не догадывается, что в настоящую минуту свершается историческое событие колоссальной важности. То есть не свершается, а свершится. Или, вернее сказать, уже свершилось. Мне, Оскару Венсану выпало на долю стать его очевидцем и участником. О, всеблагое провидение! Переполненный признательностью к милостивому провидению, я робко спросил пришельцев, не угодно ли им будет отведать напитка весьма ценимого в наших краях, и заказал две бутылки шампанского. Мы чокнулись, а Мунка Зайлат благосклонно похвалил напиток и продолжил. «Странные ощущения, друг мой, внезапно перенестись на 8000 лет вперед по отношению к своей эпохе. Я не хотел бы чернить век, в котором ты живешь, парижанин, хотя он и погряз в невежестве. Следует признать, что движется в нем легко, все кругом радует глаз, и я по какой-то причине испытываю непривычное тепло во всем теле. Я глубоко признателен тебе за гостеприимство от своего имени, от имени пославшей меня Академии наук. Хотел бы я знать, чем заняты сейчас мои ученые и друзья в Бадари. Или, выражаясь точнее, чем они занимались 80 веков тому назад. Разумеется, они с волнением ждали моего возвращения, и их ожидания не будут обмануты. Я вернусь с богатой добычей знаний, и этот момент станет важнейшей вехой в истории науки. Но было бы непозволительно сладко дремать теперь, погрузившись в чересчур материальное удовольствие твоего века, друг мой. Я должен выполнить свою миссию. Поставленная цель будет достигнута. Эта цель — побывать в твоем времени, Джинг-Джонг. Не исключено, Пергалит, что я окажусь там в течение срока твоей жизни, и тогда, быть может, мы с тобой встретимся. Но ты не узнаешь меня, ибо к тому времени еще не успеешь пережить нашу нынешнюю встречу. Надеюсь, однако, что ты окажешь мне гостеприимство по примеру нашего парижского друга. Еще надеюсь, что высокое искусство виноделия будет в чести и в твое время. Насчет последнего не сомневайся, мой пращур. В остальном же ты, увы, заблуждаешься самым жестоким образом. Ты никак не сможешь отыскать меня в Перголии, потому что если бы такая встреча действительно состоялась, то она находилась бы в моем прошлом, и я знал бы о ней. Между тем, лицо твое мне незнакомо. Это верно, о будущий мудрец. Об этой детали я как-то не подумал. Однако мне пора. Не мог бы ты, парижанин, оказать мне еще одну услугу? Мне не хотелось бы взлетать посреди толпы людей, ибо это не пройдет незамеченным. Отведи меня в уединенное место, откуда я мог бы улететь, не внося смуту в умы окружающих. Я поднялся, чтобы проводить его. Джинг-Джонга я попросил обождать меня здесь, в кафе, потому что мне не терпелось продолжить беседу. «Не тронусь с места», — отвечал Пергалиец, — «пока ты не вернешься. Отлет я наметил лишь на завтра. Что же до тебя, о предок мой Амун, то я желаю тебе счастливого пути. Не надо ли, кстати, передать что-либо от твоего имени твоим современникам на тот случай, если я сделаю остановку в вашей эпохе, что вполне вероятно?» «Скажи им тогда, что повстречал на своем пути Амунка Зайлата, что путешествие его проходит успешно, и вскоре он вернется домой. Вале!» Немного пройдя по бульвару, мы свернули в переулок, ведущий к Люксембургскому саду. Пока мы шли, бадариец говорил: «Прости, друг, что я ретировался столь внезапно, но у меня не лежит душа к этому коротышке Пергалиецу. Мне кажется, он замыслил недоброе. Страна наша, Бадари, богата и привольна, и во все времена тянулись к ней жадные лапы врагов. Многих неприятелей побили мы в былые годы. Что же будет, когда весть о процветании нашем докатится до грядущих поколений? Если эти поколения равны нам силой и знанием, а эти пергалийцы, по всей видимости, именно таковы, то не захотят ли они прилететь к нам в прошлое и завладеть нашими богатствами? Мне очень подозрительна форма черепа этого Джинг-Джонга и хилое его телосложение. В свое время я изучал взаимосвязь между внешним обликом и духовной сущностью, и теперь нахожу в нем явные признаки коварства. Парижанин, я открою тебе еще один секрет, ибо знаю, что ты не станешь выдавать меня. Хотя в целом мое путешествие носит научный характер, в то же время оно преследует некоторые, скажем, информационные цели. Овладев сокровеннейшими тайнами мироздания, исполненные сознанием своего величия, а также несравненной мудрости нашей цивилизации, мы, бадарийцы, стремимся нести плоды своей культуры народам всех веков, чтобы и они смогли воспользоваться ими. Опасаюсь, однако, что перголийцы воспрепятствуют этому. Решение мое твердо. На своей машине я установлю время, когда жил этот субъект. Я намерен провести в его эпохе несколько недель, разузнать, какие коварные замыслы там вынашиваются, и затем, вернувшись домой, обо всем доложить его величеству королю Бадари. И тогда мы успеем заранее принять надлежащие меры. Стояли совсем одни в глухом переулке. Он достал из кармана машину времени и принялся тщательно налаживать ее. «Готово», — сказал он через некоторое время. «Неужто?» — воскликнул я с грустью. «Появившись столь ненадолго, ты покидаешь меня навсегда. Возможно ли, что я потеряю тебя навеки вечные именно сейчас, когда ты открыл моему воображению такие чудеса? У меня осталось бесчисленное множество вопросов. Ты даже не рассказал мне как следует о вашей изумительной бадарийской цивилизации». «Быть может, мы встретимся еще и раньше, чем ты думаешь», — улыбаясь, ответил Амун-Казайлат. «Я даю тебе обещание, что непременно вновь остановлюсь в твоей эпохе по пути домой». «Но где и как тебя найти?» «Доверься, друг, мудрости бадарийцев. А сейчас удались на несколько шагов». Запахнувшись в тогу, он сделал мне какой-то знак рукой, который я понял как прощальный, и нажал на кнопку. Вспыхнуло лиловое пламя, сверкнула белая молния, раздался долгий свист, словно при запуске пороховой ракеты, и ночное небо прорезал светящийся след. Секунду спустя кругом все опять было тихо и темно. Стоя в одиночестве у решетки Люксембургского сада, в безмолвном волнении я сжимал в руках чугунные прутья. Какое-то время я не двигался. Но не успел я прийти в себя после пережитого потрясения, как вдруг новая вспышка озарила ночную тьму. В небе вновь пролег яркий след, и передо мной опять возник мой друг Амун-Казайлат. Причем стоял он на том же самом месте, откуда улетел, но на этот раз был затянут в черное. «Что случилось?» — вскричал я в тревоге. «Во имя неба, что означает твое поспешное возвращение? Разумеется, я счастлив вновь лицезреть тебя, однако что за неожиданность расстроила твои планы? Быть может, в механизм попала песчинка, и он испортился?» Бадариец снисходительно улыбнулся. «Никакой неожиданности не было, парижанин. Все прошло как нельзя лучше. Не говорил ли я тебе, что загляну сюда на пути домой? Как видишь, слово свое я держу крепко. Я только что из Перголии. Целый месяц провел я в этом краю, который мне решительно не по сердцу. И теперь рад и счастлив, что вновь обрел уют и тепло Парижа». И снова я не мог скрыть своего недоумения. «Но ведь ты улетел отсюда едва ли минуту назад». «Это так? Ну и что тут странного? Сколько раз надо повторять тебе, что с того мгновения, когда я оказался в космосе, время мое пошло по-иному. В Перголию я прибыл менее чем через час после отлета, что соответствует примерно 11 тысячам земных лет. Там я провел около месяца, как и намеревался, и должен тебе доложить, что с превеликим трудом терпел неудобоваримые кушанья и тошнотворные напитки, которыми меня пичкали в этом 29153 году. А потом я полетел обратно, предварительно настроив машину на твою эпоху, как и обещал. Поскольку день и час нашей первой встречи оставили во мне приятные воспоминания, я сделал так, чтобы вернуться в этот самый момент. Мне это удалось без труда, и вот я здесь. В моей жизни прошло около месяца, а для тебя едва промелькнуло несколько секунд. На Земле же пробежало за это время 11 тысячелетий, сперва в одну сторону, а потом в другую, но, разумеется, только по отношению ко мне. Все это предельно ясно. Я, кстати, подумывал, не вернуться ли назад чуть раньше нашего расставания. Но потом я пожалел твои нервы, ибо вижу, что ты еще не успел привыкнуть к относительности времени. «Нет, я понимаю», — проговорил я несколько растерянно. «Я все понимаю. Спасибо, что передумал и вернулся чуть позже, но неужели ты и вправду побывал в 29153 году, или как ты там сказал? А видел ли ты там, то есть увидишь ли...» «Ох, послушай, умоляю, давай будем пользоваться привычным мне прошедшим временем, хотя это неверно по сути. Итак, видел ли ты, какова эта Пергалийская республика, один из граждан, который сидит сейчас в кафе за бутылкой шампанского и дожидается моего возвращения?» «Видел, не сомневайся. Я там побывал и везу с собой плохие новости. Назревают серьезные неприятности. Я все подробно тебе расскажу, но...» «Не могли бы мы прежде сесть за столик в одном из заведений, где подают дивный напиток, вкус которого остался на моих губах даже месяц спустя? А что касается твоего джинг-джонга, то пусть себе подождет, тем более что он негодяй и мерзавец». Я взглянул на бодарийца. На нем теперь было, как я уже говорил, черное одеяние, облекавшее безупречные формы античной статуи. Я повел его в небольшой бар в квартале Сен-Жермен-де-Пре, надеясь, что необычный внешний вид моего друга не привлечет там ничьего внимания. Так оно и оказалось. После того, как мы заказали выпить, он продолжал. «Да, сын мой, хотя Перголия и достигла довольно высокого уровня физики и математики, это не тот край, где я хотел бы окончить свои дни. Люди там неприветливые, чурающиеся радостей жизни. К тому же они злонамеренные, как я и предполагал, замышляют послать войско на мою милую родину Бадари. Позволь, однако, я расскажу по порядку все, что произошло со мной. А вещи там приключились преудивительные. Как тебе известно, я отправился в путь, основываясь на указаниях Джинджонга, с тем, чтобы попасть во времена Перголии. И таково совершенство моей машины, что я вмиг оказался в нужном мне времени, да еще в самой столице их республики, городе Бала. Надо сказать, что это самый отвратительный из всех городов, куда только ступала нога благородного бодарийца. Я смешался с местным населением, никому не рассказывая тайны своего происхождения. Мне удалось выменить тогу на этот дикий пергалийский наряд, который оскорбляет мое чувство прекрасного. В считанные дни я выучился пергалийскому наречию, а затем стал предпринимать попытки проникнуть в среду ученых, которые составляют там настоящую элиту. Счастливый случай помог мне. Я сумел наняться слугой в дом одного из членов Пергалийской академии наук. И там я узнал, что попал, о, всемогущая наука, не только в эпоху Джинг-Джонга, но более того, в тот самый момент, когда он возвращался из своего путешествия во времени. Предвидя твои замечания, напомню, что прошедшее время я употребляю здесь чисто условно, только чтобы не раздражать тебя. А на самом деле мне следовало бы сказать, когда он вернется из путешествия. Помнишь, когда я говорил Джинг-Джонгу о возможности нашей встречи в будущем? Этот коротышка справедливо заметил, что если бы ему доводилось встречать меня в Перголии, то он бы об этом помнил. Так вот, я все-таки виделся с ним в Перголии, и только это после нашей встречи здесь, после его возвращения в прошлое, то есть в Бадари, и после его возвращения оттуда. По этой причине он ничего и не мог помнить, ибо встреча наша еще только предстоит произойти в его будущем. Понятно ли я выражаюсь?» «Продолжай», — ответил я, залпом опорожнив свой бокал. «О чем бишь я? Ах, да. Так вот, стало быть, я оказался в будущем в момент возвращения Джинг-Джонга. незабываемый миг, когда он узнал меня и, следи внимательно за моими словами, понял, что хотя мы с ним дважды имели случай видеться в твоем веке, дважды, потому что совсем скоро мы свидимся во второй раз, он во время нашей второй встречи еще ничего не знал, что в Перголии мы уже виделись по отношению ко мне, но, можно сказать, также еще увидимся, и это будет по отношению к нему 11 тысяч лет спустя. Прошу прощения за неловкий оборот. Однако я-то об этом прекрасно знал. И в результате сумел обвести его вокруг пальца. Как же, бормотал я. Да, понимаю. Все эти временные отношения сразу постичь нелегко, но постарайся, прошу тебя. Повторяю, сейчас мы вновь увидимся с ним. Мне это известно, поскольку он сам, ослепленный гневом, проговорился об этом в 29 153 году. Сегодня он не знает, что я присутствовал при его возвращении в город Бала. Однако, когда эта встреча в Перголии, уже пережитая мною в моем прошлом, сбудется, наконец, и для него, он осознает, что сегодня я был в курсе всех обстоятельств нашей грядущей встречи и потому сумел перехитрить его. Так оно, кстати, и произошло в дальнейшем, и он горько упрекал меня за вероломство. Но не потерял ли ты нить моей мысли? Продолжай. Мне примерно ясно, что ты имеешь в виду. Итак, Джин Джонг вернулся домой. Разумеется, я поначалу затаился. Этот предатель делал свой доклад на заседании Академии наук в доме моего хозяина. Спрятавшись за шкафом, я прослушал все от начала до конца. О, сын мой, что за гнусные замыслы кипят в мозгу этих извращенных людей, и какие неисчислимые бедствия сулят они моей родине Бадари. Конечно, я рад был узнать из его доклада, что мое путешествие окончится благополучно. Дело в том, что Джин Джон прибыл в Бадари чуть позже того момента, когда я вернулся. Здесь я решительно сомневаюсь, чтобы ты был способен уловить всю тонкость положения. Должен признаться, впрочем, что и у меня самого слегка путаются мысли. Но это ничего. Повторяю, мне было лестно услыхать, да еще из уст моего соперника, известие о счастливом завершении предприятия, еще не начатого мною к тому времени, и о событии, которое по сей день остается неизвестным ему самому. Но хватит об этом, мне жаль тебя. Одним словом, все окончилось как нельзя лучше. Итак, я рассказывал тебе о сообщении Джин Джонга. Он красочно описал прелести бадарийской цивилизации, рассказал о счастливой, безмятежной жизни и о глубокой мудрости немногочисленных обитателей моей страны. Говоря о бескрайних просторах Бадари, он сравнивал ее с Перголией, страдающей от скученности и перенаселения. Это для них самое больное место. Бездумно размножаясь, как велит им слепой инстинкт, и не заботясь о будущем, перголийцы в итоге оказались в страшной тесноте, подобно крысам, что в мое время кишели в кое-каких зарубежных странах. Их земля не в силах прокормить всех живущих на ней. Об этом я догадывался и раньше, и, к несчастью, оказался прав. И вот эти треклятые перголийские ученые замыслили дьявольски хитрый план — направить в прошлое войска и покорить Бадари. Доклад Джин Джонга еще более воодушевил их. Они тут же развернули серийное производство машин времени. Интенсивную подготовку проходит целый легион конкистадоров. В эту минуту, быть может, их передовые отряды уже в пути. Но нет, это абсурд. Я, кажется, тоже начал заговариваться. Перголии возникли лишь спустя 11 тысячелетий. Джин Джонг никуда еще не отправлялся. Он все так же ожидает тебя на террасе заведения, в котором мы были с тобой сию минуту месяц назад. Да, видно, я устал, друг мой. Подобные путешествия изменяют самый строй мысли, а это не всякому разуму под силу. Ситуация осложнилась и запуталась до предела. Но позволь, я продолжу. Итак, я стоял за шкафом, незамечаемый никем, и слушал, что говорит Джин Джонг. Он продемонстрировал своим коллегам сокровище, не дрогнувшей рукой, похищенное им из музея в Бадари. Потом он пустился в подробное описание гнусных опытов, которые производил в моей стране. с научной целью, по его словам. Он вступал в плотскую связь с бадарийскими женщинами, имея целью выведения гибридной расы людей. Это было уж слишком. Слушая эти мерзости, я пришел в такое исступление, что, потеряв всякую осторожность, выскочил из своего укрытия и, представ перед этим недостойным ученым, принялся гневно укорять его в неприглядных поступках. Он узнал меня и сразу догадался о том, что я несколько минут назад силился тебе втолковать. Указав на меня пальцем, он вскричал: «Вот он, этот человек, который встречается мне на каждом шагу, везде и всегда!» Пьер Буль. «Бесконечная ночь». Продолжение. Вот он, этот бадариец, что осмелился предпринять путешествие во времени еще за 20 тысяч лет до меня. Дважды сталкивался я с ним в 20 веке по христианскому летосчислению. И сюда добрался он, чтобы шпионить за мной, пока я доверчиво сижу в городе, называемом Парижем, на террасе кафе и жду его возвращения. Но пока я не успел увидеть его здесь, он, недостойный, поспешит в Париж, будучи уже в курсе всех моих планов. Там он попытается заморочить голову бедному дурачку, которого привлек на свою сторону. При пособничестве этого Оскара Венсана он захочет опоить меня и похитить мою машину времени. Но провидение не дремлет. Я расстрою его планы, и вот доказательство. Я выполнил свою задачу в Бадари и теперь стою перед вами. «Но и это еще не все, пергалийцы», — продолжал он. «Клянусь вам, этот нечестивый предок путался у меня под ногами, куда бы я ни направился, в прошлом, в настоящем, в будущем. Наши существования столь тесно переплелись, мое прошлое с его будущим, мое будущее с его прошлым, что и самим богам во всем этом не разобраться. Я встречал его в Бадаре уже после того, как он тайком прокрался на наше сегодняшнее собрание и здесь же заколол меня кинжалом, свидетелями чего вы все станете через минуту. Нечестным путем проник он в наши грандиозные замыслы, разведав их во всех подробностях, и сделал все, что в его силах, дабы расстроить их. Там у себя он похвалился, как ловко он погубил меня здесь, на ученом собрании, в присутствии моих коллег. Ну что же, да исполнится предначертание судьбы. Погибни, злодей! Знаю, ты обратишь против меня самого кинжал, которым я сейчас потрясаю, направляя его против тебя. Лишь потому, что событие это записано в веках, я вынужден пытаться убить тебя, хоть и знаю, что погибнуть предстоит мне самому. Умри же, презренный убийца!» И он действительно бросился на меня, подняв кинжал. «Да как же это?» — завопил я. «Умоляю, парижанин, не перебивай меня. Все и так запутано до предела. Знай, во всяком случае, что он говорил правду. О предстоящей краже машины времени ты узнаешь чуть погодя. А насчет убийства, повторяю, все истинная правда. Итак, он кинулся на меня с кинжалом. К счастью, я намного сильнее его и, кроме того, держался на стороже. В один миг я вывернул ему руку и завладел кинжалом. «Уж не думаешь ли ты, презренный, — вскричал я в свою очередь, — не думаешь ли ты, что мне по душе натыкаться на тебя на каждом углу в прошлом, настоящем и будущем? Уж не решил ли ты, что мне по нраву служить исполнителем воли судьбы? Неужели я ради собственного удовольствия пойду на эту идиотскую затею пытаться выкрасть у тебя машину времени, зная наперед, что этому не суждено сбыться, поскольку ты стоишь сейчас предо мною? Но умри, негодяй, ибо так предначертано!» Сказав так, я вонзил ему в грудь кинжал. Он издал душераздирающий крик, и его грязная душонка отлетела в объятия дьявола. «Да, сын мой, я преступник, однако никаких угрызений совести не испытываю. Кроме всего прочего, в тот момент я вынужден был защищать свою жизнь. Жалею лишь, что мне так и не удалось оборвать жизнь этого ничтожества. Увы, мне еще предстоит вновь увидеть его здесь, в Бадари. И спустя 11 тысяч лет там, в Перголии, после его возвращения, и вновь заколоть его, и опять опять. Ты знаешь, после всех этих путешествий мне в голову стали приходить довольно тонкие мысли о природе времени. Похоже, время — вещь гораздо более сложно устроенная, чем нам казалось. Но я хочу закончить рассказ. Итак, я прикончил этого коротышку Джинг-Джонга. Ну, что мне стоило сделать это раньше? Ученая ассамблея пришла в неописуемые смятения. Все эти книжные черви визжа устремились ко мне и принялись размахивать своими уморительными кулачишками. Я с наслаждением вышиб бы мозги одному другому, но их было слишком много, и я опасался, что живым из их эпохи мне бы тогда не выбраться. И я предпочел отступить, сохраняя достоинство. Благодаря превосходящей длине ног и мощи моих легких я сумел убежать и укрылся в городе. Мне пришлось провести там еще несколько дней, чтобы дознаться, какие новые коварные замыслы вынашивают члены Пергалийской академии. Гибель Джинг-Джонга не заставила их отступить. И теперь близился смертный бой между Перголией и Бадари. Война неизбежна. Все разведав, я поспешил в обратный путь и, летя вдоль мнимого измерения времени, прибыл сюда. О дальнейшем тебе известно. Я сидел молча. Вокруг взвизгивала причудливая музыка, дергались в танце пары. Амун Казайлат одобрительно взирал на танцующих. Ему все это явно нравилось. «Мне по сердцу шум и суета твоего века», — проговорил он со вздохом. «Отчего я не могу побыть здесь подольше и отдохнуть душою? Но нет, пора в путь. Долг призывает меня». И я осведомился, каковы теперь его планы. «Против нечестного противника все средства хороши», — сказал он. «Я решил хитростью завладеть проклятой машиной Джинг-Джонга. Ты поможешь мне. Мы обманем его. Я солгу, объявив, что мой отлет откладывается, и мы станем пить и веселиться до утра. Ты опоишь его хмельным зельем. Ему, я заметил, нравятся ваши крепкие напитки. Опьянев, он станет беспомощен, и я украду его машину. Он окажется пленником вашего века, и Бадари будет спасена». Однако я заметил в его плане одну деталь, которая противоречила здравому смыслу. «Рад буду помочь тебе», — сказал я. «Но ведь ты сам только что говорил, что этому плану не суждено сбыться, что судьба решила по-иному. Прилично ли нам идти на это дело, притворяясь, что не знаем о предстоящей неудаче?» «Никакого притворства тут не будет. Событие, которое я предсказал, должно произойти, и оно произойдет. Хотя я знаю, чем все кончится, и даже имел случай сообщить об этом Джинг-Джонгу, не в моей власти предотвратить то, чему суждено свершиться». «Неужели наивность твоя настолько велика, что ты не знаешь о принципе научного детерминизма?» «Произойдет вот что. Доктор Джинг-Джонг перехитрит нас. И даже уже перехитрил. Тот предмет, который он покажет тебе, а потом на твоих глазах уберет в карман редингота, вовсе не машина времени, а всего лишь копия, специально изготовленная, чтобы вводить в заблуждение похитителей. Когда он увидит твое озабоченное лицо и заметит твое волнение, то заподозрит недоброе. Более того, я совершу непростительную ошибку, сказав, что никуда пока не улетал, но позабыв при этом, что на мне пергалийская одежда. Он догадается, что я, тем не менее, успел побывать на его родине, не зная, впрочем, что мы там с ним повстречались, и станет держаться начеку, притвориться, будто опьянел. Я вытащу его поддельную машину, воображая, что завладел настоящей. Тогда он вынет настоящую, которая пока лежит в левом кармане его редингота, но мы об этом не догадываемся, слышишь? И торжествующе провозгласит. Но к чему все эти предсказания? Тебе предстоит все услышать и увидеть самому. Помни, однако, что я при всем том полностью сохраняю свободу выбора. Не знаю, как тебе объяснить, но наши крупнейшие философы заключили, что дело обстоит именно так. Я волен действовать по собственному усмотрению, но тонкость заключается в том, что я сам хочу, желаю совершить этот акт, выкрасть машину времени. Ну, пошли. Ты постарайся хорошенько напоить его». Я покорно поднялся с места, расплатился и пошел, сопровождая благородного бадарийца туда, куда звала его судьба. Все произошло в точности так, как было описано и как должно было произойти. Когда мы пришли в кафе, где сидел Джим Джонг, там уже закрывали. Я повел своих гостей в кабаре. Мы стали пить и толковать о всяких вещах, происходивших в прошлом и предстоящих в будущем. Маленький пергалиец, ухмыляясь, безотказно поглощал все те адские смеси, что я подсовывал ему. Часов около трех ночи, решив, что Джинг Джонг пьян, Амун Казайлат ловко вытащил у него предмет, который принял за дьявольскую машину. Но тот внезапно вскочил на ноги и воскликнул: «О, жалкий глупец! Знай, что я с самого начала подозревал тебя в нечистых замыслах и сумел облапошить, как последнего кретина, каков ты и есть, невзирая на твою древность. Ты сказал, что не отлучался с Монпарнаса, а я вижу на тебе нашу пергалийскую одежду. Тебе не удалось обдурить меня, но я не мешал тебе действовать, желая узнать, как далеко простирается твоя наглость. То, что ты держишь в руке, всего лишь безжизненный кусок металла, копия, изготовленная мастером из моего божественного города Бала и привезенная мною сюда в предвидении подобных случаев. Что же до тебя, глупый парижанин, которому я имел несчастье довериться, то с тобой мы скоро еще встретимся. А вот и настоящая машина времени. О, невежды! О, предатели!» Порывшись в левом кармане редингота, он извлек оттуда овальный предмет и сжал его обеими руками. «Теперь я, Джинг Джонг, улетаю, и никто из вас не в силах мне помешать. До скорого свидания, говорю я вам. Вале!» Вспыхнуло лиловое пламя, заставившее померкнуть огни кабаре. Сверкнула белая молния, раздался свист, и все стихло. Доктор исчез. «Ух», — сказал Амун Казайлат, «наконец эта мучительная сцена позади. Как хорошо. Благородному бодарийцу нелегко стерпеть, когда его называют глупцом и невеждой, его собственный отдаленный потомок. Но, к счастью, все кончено. Давай выпьем и поразмыслим». В одиночестве сидел я у стойки бара и пытался как мог привести мысли в порядок. Было 4 часа. Амун Казайлат только что улетел предупредить своих о готовящемся вторжении пергалийцев. Бармен смотрел на меня странно. «Привет тебе, Скарвин Сан, парижанин коварный!» — прозвучал надтреснутый голос у меня за спиной. Я обернулся. Передо мной стоял доктор Джим Джонг. Я даже не удивился. «Присаживайся», — сказал я ему. «Ты, видимо, хочешь сообщить, что провел только что пару месяцев в Бадаре? Этим меня не удивишь. Кстати, надеюсь, ты не затаил на меня злобы за то, что я помогал нашему предку обмануть тебя. Не тебе с твоим необъятным разумом обижаться на подобные пустяки. Но что за странные одеяния я вижу на тебе?» Действительно, маленький ученый был до ушей закутан в кусок ткани, переливающийся всеми цветами радуги. «Такую одежду носят в Бадаре. Ты угадал. Я довольно долгое время провел в той эпохе, а теперь возвращаюсь назад. Нет, я не стану сердиться на тебя и прощу тебя, о парижанин, ибо ты глуп, но только при одном условии. Но раньше дай мне чего-нибудь выпить. Я устал с дороги, и на душе у меня скверно. От Амун Казайлата я узнал, что этот негодяй сумеет зарезать меня в перголе, и с тяжелым сердцем возвращаюсь теперь на родину, где мне предстоит тяжкое испытание». Модель для сборки On Energy. Он отпил из стакана и продолжал. «Мне нужна твоя помощь. Я придумал одну штуку. Амун считает, что ему все известно, но он ошибается. А, кстати, ему отныне вовсе ничего не известно, ибо он мертв. Улетая оттуда, я сумел избавиться от него». «Но как же», — пробормотал я, — «ведь он сам должен убить тебя в твоей перголии». «Потому-то я и должен был опередить его. Услышав о своей предстоящей гибели, я пришел в ярость и не сдержался. Схватив случайно оказавшийся под рукой молоток, я раскроил ему череп. Но это все не важно мне». Я обеими руками взялся за голову. «Позволь, но ведь он только что, час назад был здесь, а значит, должен был знать, что его убили, то есть убьют. Но он мне ничего не сказал. А он ничего и не знал. Это событие состоится в его будущем, да и в моем тоже. Поскольку мне все известно, то при желании, попав впоследствии в Перголию, я смог бы кое о чем известить его, но чувствую, что и не подумаю этого сделать. Простонал я до глубины души, потрясенный известием о гибели моего друга. Не будем говорить об этом помешанном. Жду не дождусь, когда его смерть, равно как и моя собственная, избавит меня от него навсегда. Но, увы, ожидания мои окажутся напрасными. Как напрасными? Подумай сам. Но довольно болтать. Вот мой план. Будучи в Бадаре, я провел там ряд опытов. Я захватил с собой из Перголии несколько образцов семенной жидкости, взятой от благороднейших из моих соплеменников. А в Бадаре я отобрал нескольких женщин и сумел оплодотворить их. Результаты превзошли все ожидания. Дети, рожденные от пергорийца и водорийки, изумительно сложены и являются несомненные признаки выдающегося интеллекта. От них могла бы взять начало высшая раса людей. Прости, но сколько же времени ты провел в Бадаре? Лет 12. Мои опыты, повторяю, дали замечательные результаты. Кстати, я занимался не только искусственным осеменением, но и принимал личное, непосредственное участие в экспериментах, причем результаты оказались не хуже. Кажется, я не успел сказать тебе, что бадарийские женщины прелестны. Но это детали. У меня созрел гениальный замысел. Тебе известно, что моя обожаемая родина жестоко страдает от перенаселения. Ты догадался, я задумал переправить избыток нашего населения в прошлые времена, точнее, в Бадари. Они станут там жить, плодиться и размножаться, смешиваясь с местным населением. Благодаря нашей многочисленности и превосходящим природным данным, бадарийская раса начнет отступать, стираться, исчезать. Ее вытеснит победоносная раса перголийцев, и наши потомки впоследствии, но не позже, чем через 20 тысячелетий, воссоздадут нас. Что будет дальше? Я не осмеливаюсь задумываться над этим. Из-за всех этих путешествий в прошлое возникают необычные ситуации, и мне думается, что нам надо будет каким-то образом усовершенствовать самый процесс мышления. Но и это не важно. Пока наши машины способны переносить нас не далее, чем на 20 тысячелетий. Подумай, что будет, когда мы научимся забираться еще дальше. Мы доберемся до той эпохи, когда жизнь на Земле еще только зарождалась. И сумеем исправить, да-да, исправить те или иные неловкие шаги природы. Да, друг мой, так будет, а значит, так было. Перголиец будет стоять у самых истоков бытия. Именно наш гений создал мир таким, каким мы его видим ныне. Именно нам было суждено стать первопричиной того, что сбылось. Это величайшее торжество науки. Однако вернемся к бадарийцам. Действовать надлежит немедля. Этот негодный Амун, хоть он и подох, все еще способен ставить нам палки в колеса. Я должен как можно скорее вернуться назад, домой. Перед смертью я успею дать надлежащие наставления коллегам. Мы сразу же вышлем в прошлое передовой отряд воинов, поставив перед ними задачу закрепиться в прошлом. Тут мне нужна будет твоя помощь. Не волнуйся, пока речь идет не о всей армии. Население Бадари не превышает и десятка тысяч душ. Чтобы покорить их и обратить в рабство, хватит и полусотни наших воинов, вооруженных грозным лучом смерти. 50 вооруженных солдат. Они сделают привал в твоем веке. Ты должен будешь их принять, накормить, напоить. Словом, поддержать их боевой и моральный дух. Большего я от тебя не требую. Но ведь я всего лишь небогатый книготорговец, робко возразил я. По силам ли мне принять целое войско? Уж постарайся. А не сумеешь, пеняй на себя. Ты даже не можешь вообразить, парижанин, сколь мало значит жизнь человека 20-го столетия для того, кто совершил преступление 8000 лет назад и кому предстоит погибнуть 11 тысячелетий спустя от руки своей жертвы. Спорить не приходилось. Силы были неравны, и мне пришлось смириться, хотя воспоминание о несчастном Амуне разрывало мне сердце. «Скажи хотя бы, — попросил я перголийца, — когда именно сюда нагрянут твои молодцы?» «Да вот и они!» — отвечал доктор Джинг-Джонг. Целый ливень падающих звезд пронзил потолок кабаре. Передо мной возникли 50 лысеньких, затянутых в черные перголийцев. Они заполнили весь зал. Кому не хватило стульев, уселись прямо на стойку бара. «А вот они и здесь!» — повторил Джинг-Джонг. опасаясь, что ты задумаешь улизнуть, я выбрал для прибытия сегодняшний день. Теперь закажи выпивку на всех. Положение мое было незавидным. После ночных возлияний мой кошелек порядком опустел, а все едино решил я и заказал на всю компанию шампанского. Бармен, бесстрастно взиравший на неожиданных посетителей, с готовностью выстроил ряд бокалов. Джинг-Джонг схватил бутылку, одним махом опорожнил ее и сразу подобрел. «Вообще-то ты, парень, неплохой парижанин. Я сохраню приятные воспоминания о тебе и твоей стране. Однако мне пора в Бадари. Я должен организовать там встречу этих солдат, а потом мне предстоит подставить свою грудь под гибельный кинжал. Прощай!» И он унесся в предрассветное небо, оставив меня посреди толпы этих хилых солдатиков, разглядывавших меня с недобрыми ухмылками. Что делать, я не знал. Бармен слюнявый карандаш старательно выписывал счет. Я допил бокал и верил себя в воле провидения. Но тут вновь засверкали вспышки падающих звезд. Понимая, что сейчас произойдет нечто неописуемое, я закрыл лицо руками. Приоткрыв глаза, я увидел перед собой 50 бадарийцев, 50 златокожих, сияющих красавцев-гигантов, выстроившихся перед входом в заведение. Передо мной, нахмурив брови, воинственно выставив нос, стоял до ушей закутанный в радужные одеяния их предводитель Амун Казайлат. «Не страшись», — сказал он мне. «Мудрость бадарийская не дремлет. Час битвы пробил». «А я думал, ты умер», — простонал я. «Я и умер. Джинг-Джонг, вижу, успел тебе рассказать. Но вот чего ты не знаешь. Спустя несколько мгновений после того, как этот мерзавец изловчился и разнес мне череп вдребезги, одному из моих учеников пришла в голову блестящая идея. Он вложил в мою еще теплую руку машину времени, предварительно включив автоматическое устройство для пуска и остановки в нужный момент. Машина была настроена на весьма краткое путешествие в прошлое. Этот эксперимент прошел успешно, и я, здоровый и невредимый, очутился в Бадари за 2 недели до того. 14 дней мне хватило, чтобы все подготовить. Догадавшись, что авангард пергалийцев остановится на привал в твоем веке, я собрал отряд вооруженных бадарийцев и поспешил сюда, чтобы встретиться с врагами. Сейчас в твоей эпохе закипит кровавый бой». Тут я, наконец, сообразил, к чему идет дело. Отчаяние придало мне силы, и я отважно выступил на защиту своего века. «О, неукротимый бадариец!» — воскликнул я. «Ты, кого и сама смерть не в силах остановить, скажи, так ли уж необходимо, чтобы смертельная битва разгорелась именно здесь и именно у нас, как раз в тот момент, когда мы в кои-то веки обрели мир и встали на путь, ведущий к совершенству? Не сам ли ты говорил ранее, что время наше и края наши приятны тебе? А ведь ты даже не успел прикоснуться к нашей мудрости. Позволь, я в кратких словах поведаю тебе о ней, и тогда, может статься, ты откажешься от своего зловещего замысла. У нас ныне век науки, время великих достижений. В области знания, называемой физикой, мы, например, недавно доказали, что вся система законов природы, ранее считавшаяся незыблемой, на самом деле неверна. Более того, доказано, что на самом деле никаких законов нет и не было, а природа в своем развитии подчиняется одной лишь случайности. Создавать вещество мы пока не умеем, зато не так давно научились блестяще уничтожать его. В так называемой математике мы сумели дать определение неопределимого, основанное именно на его неопределимости, а это не так-то просто. В области, называемой моралью, после долгих дискуссий мы пришли к выводу, что действия, связанные с продолжением рода, сами по себе не аморальны и не подлежат суровому осуждению. Из одного этого ты мог бы понять, что отвага наша не уступает нашей мудрости. Более того, развивая так называемую логику, мы вначале яростно утверждали, что добро — это добро, а позднее с тем же рвением принялись доказывать, что добро — это зло. И если где-нибудь на земле или на небесах существует какая-либо иная точка зрения, будь спокоен, Амун Казайлат, она от нас не уйдет, мы рассмотрим и ее. Но, вероятно, наиболее выдающихся успехов достигли мы в области, известной как метафизика. Здесь установлено, что понятия Бога и сущего равно необоснованы. Позже, опираясь на этот постулат, мы принялись возводить всевозможные системы воззрений, включающие в себя эти понятия. Мне не хватило бы времени даже на краткие перечисления всех этих систем. Скажу лишь, что сперва мы утверждали, что все сущее создано Богом, потом решили, что сущее возникло само по себе, затем, что эти два необъяснимых понятия на самом деле представляют собой неделимое целое, также, впрочем, необъяснимое. Чуть позже было решено, что существовать может либо одно, либо другое в отдельности. Далее, что ни того, ни другого нет вовсе, и в итоге, сделав невероятные усилия, мы пришли к мнению, что Бога создало сущее. На чем дело застопорилось? Согласись, мы обладаем подлинным даром творить поразительные сочетания из элементов, которые сами по себе остаются для нас загадкой. И во многих иных областях доказывали мы свою одаренность. Есть, к примеру, нечто называемое литературой. Но, к сожалению, времени больше нет. Я не успею описать тебе все науки, в которых мы достигли совершенства. Однако я слезно молю тебя, не препятствуй, чтобы судьба пошла по мирному пути, и перенеси битву свою на несколько столетий в будущее. Рыдания душили меня. Так я разволновался, перечисляя наши разнообразные заслуги. Но Бодариец, слушая мои слова, не скрывал нетерпения. «Это невозможно, сын мой», — сказал он мне. «Ибо величайшая битва, которую ты заклинаешь не начинать, должна разразиться именно в твоем веке. Гордись! Тебе выпало стать свидетелем сражения, не имеющего себе равных во всем бесконечном времени». Излишне было бы напоминать, что все мои воины прошли специальную подготовку. Каждый из них в совершенстве овладел непростым искусством мгновенно передвигаться во времени так, чтобы загодя узнавать замыслы своих врагов, а также и последствия их действий. Все это ты сможешь видеть собственными глазами. «Пробил наш час, бодарийцы!» — провозгласил он громовым голосом, обращаясь к своим воинам. «Теперь вперед!» «Сквозь время и пространство!» Громкие возгласы бойцов ответствовали ему. Но тут же раздался грозный рык пергалийцев и злобный хохот неизвестно откуда взявшегося Джинг-Джонга. И мгновенно перед моими глазами, а также под взглядом бармена, невозмутимо продолжавшего складывать колонки цифр, закипела настоящая битва. Это было устрашающее зрелище. Воздух прочерчивали нескончаемые ливни падающих звезд, в один миг превращавшихся в солдат, одетых в самые разнообразные платья. Я понял, что каждый из сражающихся, дабы обмануть противника, совершает мгновенные броски в прошлое и в будущее. На моих глазах все бодарийцы внезапно куда-то сгинули, но тут же материализовались вновь, одетые в медвежьи шкуры и вооруженные каменными топорами. Они, вероятно, по ошибке залетели слишком далеко в прошлое. В ответ пергалийцы растворились в сиянии разноцветных огней, а потом возникли в виде копьеносцев, построенных в каре. Я подумал, что передо мной македонская боевая фаланга. В свою очередь, отряд бодарийцев преобразился в батальон мотострелков. Мне пришлось наблюдать довольно занятные схватки. Благородный Амун Казайлат сначала был одет в греческую тунику, потом в латы средневекового рыцаря, восседавшего на боевом коне, также закованном в доспехи. Далее он превратился в американского солдата, а вслед за этим в туго спеленутого младенца. Очевидно, по ошибке. Вскоре он исчез и возник снова в обличии уродливого скелета. Своими костлявыми пальцами он схватил Джинг-Джонга, на голове которого к этому моменту красовалась меховая шапка. Пергалиец сделал неуловимые движения и стал гигантской доисторической обезьяной, глаза которой, впрочем, горели все тем же хорошо знакомым мне огнем. В ответ на это Амун Казайлат рассыпался в прах. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Пьер Буль. «Бесконечная ночь». Окончание. На пороге кабаре валялись причудливые трупы, которые тут же вставали, осыпали друг друга разноязычными проклятиями, схватывались в рукопашную, съеживались, раздувались, превращались в монстров, в зародышей, рассыпались в тлен. Перекрещивались лучи, сплетались волны. Зал кабаре тонул в реках крови, которые тут же высыхали и пропадали. Потом я увидел... Но как описать то, что не поддается никакому описанию? С меня было довольно. Я схватил чудом уцелевшую бутылку и единым духом осушил ее, чтобы разом избавить себя от всех этих кошмаров. Бой мало-помалу стихал. Постепенно погасли лучи. Монстры испарились. Стало пусто и неуютно. Молчаливый бармен сметал в угол осколки стекла. Все воины куда-то подевались. Один лишь Амун Казайлат сидел рядом и говорил: «Налей мне чего-нибудь, друг мой, ибо сражение было нелегким. К тому же мои мысли путаются, как никогда. Враги рассеялись во времени, но и наши солдаты тоже. Меня убивали, наверное, раз 12, но зато к великой моей радости я успел 40 раз вышибить мозги Джинг-Джонгу, причем каждый раз в ином веке. Тем не менее, отведать твоего славного венца, сдается мне, это не помешает». «Но чем же все кончилось?» — еле выговорил я. «Ну, — сказал он уклончиво, — так сразу не объяснишь. Не знаю, с чего и начать». Внезапно он показался мне постаревшим, усталым, сникшим. Даже внешний облик его изменился. Лицо потеряло свою чеканность, осанка — прежнюю горделивость. «Послушай», — медленно начал он, — «если не ошибаюсь, то истина заключается в следующем. Тебе известно, что Джинг Джонг замышлял переселить в Бадарии часть пергалийцев? Так вот... Нам удалось перехватить только их передовой отряд, в то время как подавляющее большинство пергалийцев высадилось у нас в гораздо более отдаленном прошлом. Задолго до моего рождения Бадари уже попала под власть этих существ, о которых мне отныне неудобно плохо отзываться». Наступило молчание. Нет, я не бредил, он действительно съеживался и старел на глазах. Лицо его избороздили морщины. Еще одно, последнее чудо. Или я все-таки сошел с ума? Где я видел эту сатанинскую ухмылку, эти глаза, горящие дьявольской хитростью, эти тонкие губы? Он продолжал: «Так что план Джинг-Джонга осуществится, то есть уже осуществился. То, что произошло, мог бы в сущности предсказать заранее какой-нибудь мудрец, но я после всех этих приключений пребываю в такой растерянности, что мой мозг не в силах охватить всего разом. Бадарийская раса растворилась. Ее вытеснила раса пергалийская. Преклони колени, парижанин, перед необъятной мудростью сущего. Пергалийцы превратились в бадарийцев, но затем, с течением времени, бадарийцы, в свою очередь, стали пергалийцами. Они одновременные предки наши, и мы сами, и наши потомки. Мы же и пращуры их, и праправнуки одновременно. Все мы так переплелись, что стали одним и тем же. Они — это мы, говорю я тебе, а мы, живущие в Бадарии, — это они. Каждая из двух воюющих сторон, которых ты видел, отражает один из аспектов одной и той же действительности. Каждый воин сражался с самим собой. А я, Амун Казайлат, и есть ученый пергалиец Джинг-Джонг. Я порождаю сам себя в будущем и воскресаю в прошлом». Превращение завершилось. Рядом со мной сидел, прихлебывая из бокала, Джинг-Джонг. Голова моя пошла кругом. Переживания расстроили мои нервы и затуманили рассудок. Я вышел из кабаре. Бледный рассвет занимался над старым Монпарнасом, где прошла моя тихая жизнь. Джинг-Джонг увязался за мной. Он беспрестанно хихикал, заранее зная, что произойдет. Присутствие его превратилось для меня в пытку. Любой ценой я должен был вырваться из этого кошмара. Внизу, в сточной канавке, я заметил матово-белый округлый предмет. Видно, один из воинов обронил здесь свою машину времени. Я подобрал ее и с интересом принялся разглядывать. Внимание мое привлекли две кнопки. Пергалийский ученый с подозрительной готовностью объяснил мне их назначение. Одна служила для начала движения во времени, а другая — для остановки. «Машина установлена на прошлое», — ободряюще говорил пергалиец. «Попробуй, не бойся. Ты улетишь совсем недалеко. Только нажми первую кнопку, и тотчас другую ты вернешься в прошлое, но всего на несколько часов. Это совсем просто». И таково было обуревавшее меня желание вырваться из ада, что я не стал долго раздумывать. Мне и в голову не пришло, что за приторной услужливостью Джинг-Джонга кроется дьявольская хитрость. Я зажмурил глаза и лишь потом, нажав на кнопки, проклял все на свете. Меня сильно тряхнуло. Подкатила тошнота, вокруг замелькали яркие светила. Потом еще один толчок, и я вновь на земле. Через секунду я все понял. Окружающий мир помолодел на 12 часов. Я включился в существование накануне вечером с теми же мыслями и настроениями, что и тогда, перед началом всех приключений, мне предстояло заново переживать эту кошмарную ночь, причем во всех подробностях. А стало быть, на исходе ночи мне вновь придется подобрать машину времени и нажать на кнопку. И снова я вернусь назад и опять потащусь через эту ночь. И так вновь и вновь до бесконечности. Еле заметное движение моего пальца навсегда затянуло меня в замкнутый цикл течения времени. Один остроумный человек заметил мне, что коль скоро события развиваются для меня каждый раз одним и тем же образом, то в каждый данный момент своего повествования я должен знать, что произойдет следующий. Да, так оно и есть. Мне известно каждое мгновение цикла, который я обречен переживать вновь и вновь, переходя из бесконечности прошлого в бесконечность будущего. Однако о своей осведомленности мне приходится помалкивать, иначе пропадет интерес повествования. Да и потом, надо же с чего-то начать. Я открыл глаза и осмотрелся. Я сидел на террасе кафе «Куполь», глядя на прохожих и потягивая прохладное пиво. Удовольствие, которому я всегда предаюсь в жаркое время года. На столе по обыкновению лежала развернутая газета, и, устав смотреть на прохожих, я опускал в нее глаза и пробегал строчку другую. Мне казалось, что в целом жизнь вполне сносна. Именно в эту секунду в мое мирное существование вторгся бодариец. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. В сегодняшнем эфире был прочтен рассказ Пьера Буля «Бесконечная ночь» в переводе с французского В. Котляра.